Глава 18. Странно, но когда остальные услышали о том, что Жумельяк засек иллирийцев, многие из воинов разведгруппы улыбнулись. «Значит, рядом собаки?» — усмехнулся Батиста. «Да», — кивнул Жозе. «В паре миль от нас. Они идут в ту же сторону, что и мы», — добавил кардинальский сын. «А почему они так радуются-то?» — подумал я, смотря на довольные улыбки на лицах воинов. «Это же очередная проблема, разве нет?» Этот вопрос я и задал своим друзьям. «А почему они так радуются?» — спросил я у здоровяка и лекаря. «Видимо, хотят поквитаться за все произошедшее здесь с нами», — ответил де Жориньи. «И при чем тут иллирийцы?» — спросил я. И буквально в следующий миг понял, в чем дело. «А, ясно», — я покачал головой. «Значит, поняли, Люк?» — спросил меня здоровяк, и я кивнул. «Ага, просто хотят выместить злобу на них», — ответил я. «Именно», — покачал головой Дайаламик, который, видимо, не испытывал таких же радостных чувств, как остальные воины. К слову, де Жориньи, судя по всему, был не против размять кулаки. Он, конечно, не так сильно радовался, как остальные, но и, в отличие от Анри, явно был готов пустить кровь. А тем временем разговор между Жумельяком и Батистой продолжался. «Они на привале или на марше?» — спросил наемник у сына кардинала. «На марше», — ответил Жозе. «Двигаются примерно с той же скоростью, что и мы». «Сколько их?» — спросил Батиста, который, по всей видимости, сильно раззадорился и был уже в предвкушении предстоящей битвы. «Я насчитал 20, — ответил Жумельяк. «Маги?» — спросил наемник. «Наверняка есть, но различить их мне не удалось. Во всяком случае, в воздухе их точно не было», — ответил кардинальский сын. «Отлично». Воин довольно потер руки. «Давно я не пускал кровь иллирийским собакам. Аж руки зачесались», — усмехнулся он, и остальные наемники его поддержали. Как, впрочем, и те, кто служил в армии Галларии. Что было неудивительно, учитывая, что во время войн и различных стычек они наверняка кого-то потеряли. К тому же длительная странная война с Эллерией, периодически угасая и разгораясь с новой силой, шла уже не одно и не два столетия. За это время многие потеряли отцов, братьев и других родственников и друзей. Может, и у меня были бы такие чувства, как и у остальных, родись я в этом мире изначально. Но так как я был не местным, то и ненависти к солдатам другой страны не испытывал. И ничего не изменилось бы, будь я на другой стороне. Это была не моя война. «И что будем делать, Жозе?» — спросил Жумельяка Батиста. «Пока не знаю», — ответил он. «Мне нужно подумать». «Да чего думать? Глотки им перережем, и делов-то!» — снова усмехнулся наемник. «У нас преимущество. Они про нас не знают. К тому же из-за тумана этого мы сможем незаметно подойти к ним. Идеальные условия, разве нет?» — спросил воин у Жозе. «Да», — кивнул сын кардинала. «И почему-то посмотрел на меня». «Хорошо, нападем на них», — произнес он и достал из поясной сумки тубус, в котором была карта. С минуту он изучал ее, после чего показал ее Батисте. «Думаю, напасть следует здесь», — ткнул он в карту пальцем. «Ого, вы до сих пор понимаете, где мы находимся?» — удивился наемник. «Разумеется, эта карта очень точная. Прошлая экспедиция досконально исследовала туманные дебри и составила очень подробную карту этих земель», — ответил собеседнику Жумельяк. «Но как? Как вы ориентируетесь, когда вокруг только лес и нет никаких опознавательных знаков?» — удивился воин. «Кстати, интересный вопрос. Меня он тоже интересовал, так как последние несколько часов мы шли сквозь лес и по дороге не встретили ни полянки, ни реки, ни даже какого-нибудь камня, который хоть чем-то выделялся бы. Ладно, хоть тут была тропинка, которой, видимо, пользовались не только воины Галларии, но и иллирийцы. Тогда неудивительно, что мы наткнулись на иных. Интересно, племя друида, которое напало на нас с грибом в качестве питомца, живет в этих землях, как дети угла на болотах?» — задумался я. «Жозе, а среди них нет иных?» — задала Жумельяку довольно логичный вопрос. «Особенно если учесть наш с ним последний разговор». «Я не увидел», — покачал головой сын кардинала. «Это хорошо, это очень хорошо», — довольным голосом произнес Батиста, и его слова поддержали остальные. Их жажда крови была настолько сильной, что, казалось, ее можно было коснуться рукой. Уставшие солдаты хотели выместить накопившуюся злобу на ком-нибудь, но до этого момента подобного случая им так и не представилось, и обнаруженные Жумельяком иллирийцы идеально подходили для этого. И Жозе это прекрасно знал. «Так что будем делать, Жозе?» — продолжал давить на кардинальского сына наемник. «Нужно составить план», — немного подумав, ответил Батисте Жумельяк. «Отлично!» — на губах воина появилась довольная улыбка. «Я разработаю его по дороге, поэтому идем дальше», — скомандовал Жозе. «Судя по довольным лицам воинов, моральный дух нашей разведгруппы значительно улучшился. Я тяжело вздохнул и покачал головой. А еще иных называют дикарями. Молниеносный выпад шпагой и глаза моего противника, в которых прежде был страх, быстро остекленели, и противник, обмякнув, начал заваливаться на меня. Я резко выдернул оружие из его тела и отступил на шаг назад. Сражение против иллирийских собак, как их называли остальные воины нашей разведгруппы, прошло очень быстро и без потерь с нашей стороны. Нам удалось застать их врасплох в тот момент, когда отряд солдат остановился на небольшой привал. Поэтому иллирийцы даже не смогли оказать нормального сопротивления, чему многие из нашего отряда были не особо рады. Лично я убил только одного, и то потому, что солдат попытался сбежать, а я всего-навсего оказался у него на пути. Не испугали отчаявшегося иллирийца даже фанги, которые стояли рядом. Хотя они даже не шелохнулись, когда противник ринулся на меня, занеся оружие для атаки. Видимо, посчитали его слишком недостойной добычей, подумал я и усмехнулся, посмотрев на Титуса и Тину, которые сидели на земле и, высунув языки наружу, откровенно говоря, скучали. Во всяком случае, на это было похоже, глядя на их зевающие морды, в которых уже хорошо проглядывались зачатки интеллекта. А может, мне просто это казалось. В любом случае, отряд иллирийцев был уничтожен за несколько минут. Правда, не всем повезло быть убитыми. «Андрей, вы ведь хорошо знаете язык этих псов», — послышался голос Батисты, и я повернулся в его сторону. Рядом с наемником сидели два связанных иллирийца, которых его людям удалось взять в плен. «Знаю», — нехотя ответил Деоламик, который был занят тем, что чистил свою шпагу. Как и мне, ему тоже удалось убить одного противника. А вот Жуль весь светился от счастья. Он убил троих, чем наверняка сильно гордился. Теперь будет нам об этом напоминать при каждом удачном случае. Что ж, к этому я был готов. Как, впрочем, и Деоламик, который знал своего друга гораздо лучше меня. «Тогда, может, вы поможете допросить нам этих псов?» — спросил Батисту у лекаря. «Могу», — нехотя ответил Анри и посмотрел на меня. «Не присоединитесь, Люк?» — спросил лекарь. «Ваш иллирийский даже лучше, чем мой», — добавил он. «Нет, спасибо», — покачала головой. «Уверены? Если мы быстрее получим информацию от этих людей, тем легче будет их судьба», — ответил лекарь. Я посмотрел на пленных. «Не сказать, что мне было до них какое-то дело, но если я действительно мог избавить их от лишних мучений, то почему бы не сделать это? Если смерть вообще можно назвать облегчением?» «Хорошо», — кивнул я и пошел вслед за Святошей. Вскоре мы уже были рядом с Батистой, парой его наемников и Жумельяком, который тоже наверняка знал иллирийский язык. Во всяком случае, когда один из пленников выругался, назвав матерей всех присутствующих шлюхами, на лице Жозе отразилось презрение и гнев. За подобное высказывание оратор, разумеется, был наказан. В его голову тут же врезался сапог Батисты, выбив несколько зубов при этом. Иллириец сплюнул кровь и зубы, после чего усмехнулся. «Если вы думаете, что я хоть что-то вам скажу, то вы ошибаетесь», — произнес он с ненавистью, смотря на нас. «Что сказал этот пес?» — спросил у Анри Батиста. «Что ничего не скажет нам», — спокойно ответил лекарь. «Эх, это мы еще посмотрим», — усмехнулся наемник, доставая нож с волнистым лезвием, который я уже видел ранее. «Спроси его друга, он будет такой же несговорчивый», — произнес Батиста и посмотрел в глаза второму пленнику, который казался еще более спокойным, чем первый. В следующее мгновение произошло то, чего не ожидал никто из присутствующих, разве что кроме меня. Я увидел гримасу боли на лице иллирийца. Затем он открыл рот и выплюнул часть языка и кровь. «Падаль!» — рявкнул наемник, и его нож чиркнул по шее пленника. Подобное я уже видел ранее, и надо сказать, что яйца у иллирийца были стальными. Не каждый человек сможет сделать что-то подобное с собой. «Видимо, теперь он бесполезен для нас», — с досадой произнес Батиста и поднял глаза. Вдруг его взгляд остановился на мне, а вернее, будет сказать, на моих фангах. На его губах появилась странная улыбка, которую я бы охарактеризовал как маниакальная. «Барон, а не хотите ли скормить его своим монстром?» — спросил наемник, смотря на моих питомцев. «Может, это поможет его другу стать более сговорчивым?» — спросил воин. А пленник, откусивший себе язык, вздрогнул. Видимо, с галарийским языком он был знаком. «Нет», — покачала головой, — «я не буду этого делать», — ответил я. «Почему?» Наемник сразу же напрягся. «Только не говорите мне, что вы пожалели врага», — процедил он сквозь зубы. «Я не буду этого делать по многим причинам, которые вам не считая нужным объяснять», — спокойно ответил я, смотря своему собеседнику в глаза. «Так!» — голос Жозе привлек наше внимание, и мы посмотрели на него. «Никто никого фангом скармливать не будет», — сквозь зубы процедил он. «Люк, вы свободны. — добавил он, явно переживая о том, что сейчас может начаться конфликт. «И да, он мог бы произойти. Наемник мне, откровенно говоря, не нравился. Было в нем что-то такое отталкивающее». Я кивнул и отошел, чтобы не смотреть, что будет дальше. Пока я шел, ко мне подошел Титус и на ходу уперся своей головой мне в бок. «Чего это он?» — подумал я, когда здоровый питомец своим проявлением внимания толкнул меня в сторону. Я потрепал его по макушке. «Ты чего?» — усмехнулся я, смотря на волка-переростка, который вел себя не так, как обычно. Во всяком случае, после того, как избранник угла использовал на них свою магию. Хотя, постойте-ка, я уже по-другому посмотрел на Фанга. «Да ну нет!» — покачала головой. «Не может быть, чтобы он понял, о чем сказал Батиста», — подумал я. «Это просто невозможно». Я повернул голову к Тине. Она, в отличие от своего более простого брата, вела себя как обычно. «Да не...» — я снова покачал головой и в этот раз погладил уже Тину. Она отнеслась к ласке с холодным безразличием, в то время как ее братец всегда радовался, когда к нему применяли ласку. Со стороны Батисты и остальных донеслись первые крики. Я даже не стал оборачиваться. Опять же, я не получал удовольствия от чужих мучений и сам их причинять не любил. Уверен, были те, кому все это нравится. Тот же Батиста, например. Но я был не из их числа. Пытал ли я раньше? Да. Даже в этом мире мне уже приходилось этим заниматься. Это случилось в тот раз, когда мы пленили иллирийца, который был в числе тех, кто охотился за Де Аламиком. Хотя даже в тот раз в основном работал Анри, а я лишь ему ассистировал. «О, Люк!» Де Журинье поднял руку. «Смотрите, что у меня есть!» Он обвел рукой приличную кучу бутылок, которые были ровно уложены в прямоугольник прямо на земле. «Ваши трофеи, Жуль?» — спросил я. И мой собеседник довольно кивнул. «Пойло, конечно, скверное, но да ладно. За неимением других вариантов пить можно». Он махнул рукой, а буквально через секунду по небольшой полянке, где иллирийцы устроились на привал, разнесся крик, наполненный болью и отчаянием. Жуль поморщился. «Не люблю я все это», — произнес он и обернулся назад. Увидеть ему, что происходит там, где был Батист и пленники, ему не удалось из-за тумана. Скорее всего, это было к лучшему. Несмотря на то, что здоровяк был славным воином, вещи вроде пыток он не любил. И это качество мне в нем нравилось. Скорее всего, ему даже ни разу в жизни не приходилось этим заниматься. Анри, к слову, от этого действия тоже удовольствия не получал. Но судя по тому, что я увидел в тот вечер, я мог точно сказать, что в вещах, касающихся причинения боли, он был, если не профессионалом, то точно человеком опытным. Сказывалась специфика его работы. Все же он часто действовал в стане врага, и ему как-то надо было добывать информацию вроде имен, позывных, паролей и так далее. Больше помогало сделать это гораздо быстрее, нежели простые уговоры. Хотя если у него были необходимые средства, вроде сыворотки правды, например, то пыток можно было избежать. И я был уверен практически на 100%, что Де Аламик так и делал. Уметь пытать людей не значит любить делать это. Хотя уверен, были и исключения. Тот же Батиста был наглядным примером. «Как и я», — честно ответил я Жулю. И сзади снова заорал пленник. Де Журиньи покачал головой и, взяв одну из бутылок, достал кинжал и легким быстрым движением срезал у нее часть горлышка, после чего знатно приложился к ней, за один присест, выпив практически половину. «Будете, Люк?» — спросил здоровяк, протягивая мне вино. «Не откажусь», — ответил я и тоже выпил. Странно, но то, что происходило здесь, мне не нравилось. Хотя, по идее, не должно было вызывать у меня каких-либо чувств. «Честно, мне в такие моменты даже жалко их», — тихо, практически шепотом произнес Де Журиньи, после чего осмотрелся по сторонам, чтобы убедиться, не послушивает ли его кто-нибудь. «Даже несмотря на то, что я ненавижу этих псов всем своим сердцем», — добавил он и, приняв от меня бутылку, допил ее содержимое. «А почему вы их ненавидите, Жуль?» — поинтересовался я. И, кажется, мой вопрос застал здоровяка врасплох. «Как почему?» — удивленно ответил он. «Ну, что сделали, например, лично вам те солдаты, которых сейчас пытают?» — спросил я, с интересом смотря на своего собеседника. Де Журиньи задумался. «Лично они ничего», — ответил он. «А те другие, которых вы убили?» — спросил я. «Тоже», — ответил он. «Может, тогда вы ненавидите не их, а войну, заставляющую вас проливать кровь других людей, которых Галария считает своим врагом?» — спросил я у своего собеседника. Здоровяк снова впал в легкий ступор. «Подумайте об этом на досуге, дорогой Жуль». Я хлопнул Де Журиньи по плечу и пошел немного развеяться. Слишком много мыслей крутилось у меня в голове. Слишком о многом нужно было подумать. Понятно, что у местных людей есть свой жизненный опыт, и нет, я не хотел навязать какую-то свою идею, хотя бы потому, что сам еще не определился. И да, по большому счету, Ненавидеть иллирийцев у них есть основания. Меня больше беспокоило их отношение к иным. Возможно ли людям и проклятым сосуществовать мирно?